Звали его Федька. Это был парень лет 18, светлорусый, с голубыми ясными глазами, с круглым лицом, 6 дней в неделю вымазанным сажей, хорошо оттенявший 2 ряда частых белых зубов, всегда открытых, веселой и доброй улыбкой толстых губ. Проводя большую часть своего рабочего дня на крышах, Федька, несмотря на 3-летнюю жизнь в городе, еще не успел вполне утратить деревенской наивности. Шум и бойкая жизнь города не заглушили в нем застенчивости дикаря, и среди печников своих товарищей, уже просвещенных городом, он пользовался репутацией дурака и облома. Почти всегда над ним смеялись. Он давал к этому слишком много поводов, не пил водки, не ходил в веселые дома, не играл в орлянку и аккуратно каждый месяц посылал отцу в деревню свой заработок, стараясь тратить только те деньги, которые изредка перепадали ему на чай, за то, что он вымажет глиной чело печи, выправит пот или вставит вывалившийся из трубы кирпич. Над ним смеялись. Он в ответ конфузливо улыбался или тоже вместе с товарищами весело хохотал над собой. Это их уже прямо-таки злило. И тогда их шутки над ним принимали все более обидный характер. А его это отталкивало от них и, мешая ему войти в колею их жизни, оставляло Федьку простым и славным парнем среди артели разгульных и циничных печников. Он всегда уходил от артели с большим удовольствием, чем возвращался к ней. Ему очень нравилось лазить по высоким крышам городских зданий, откуда пред ним развертывалась красивая картина города, утопающего в зелени садов, омываемого широкой рекой, за которой могуче развернулись и убежали вдаль к небу ярко-зеленые луга с темными островами деревень на них, с черными полосами леса, серебряными пятнами воды, оставшейся от разлива. Широкий горизонт всегда ласкает глаз и душу и как бы расширяет ее восприимчивость. Иногда Федька, усевшись на трубу и покуривая самодельную папиросу, долго просиживал в молчаливом созерцании жизни внизу у его ног. Ему казалось очень забавным то, что чем выше он поднимался над землей, тем более суетливыми, маленькими, какими-то несчастными становились все эти люди, бегавшие взад и вперед по улицам города. Тем шире и дальше развертывались луга за рекой, чище и глубже было небо над ним. С высоты вся жизнь кажется не такой, какова она на самом деле. Только небо всегда одинаково недосягаемо для человека. Развивало ли созерцание ум Федьки? И какие мысли рождались в его голове, когда он смотрел вниз и вдаль со своих обсерваторий? Кто знает. Но несомненно, что на чувства его эти наблюдения действовали, развивая у трубочиста мечтательность. И, быть может, благодаря именно взаимодействию всего этого, однажды с Федькой случилось вот что. Он работал в одном из самых скученных кварталов города, на крыше высокого 3-этажного дома. Опуская в трубу веревку с гири и тряпками, он напевал в полголоса песню и поглядывал по сторонам. Откуда-то снизу к нему тоже неслась песня, такая хорошая, веселая. Ясное. Точно этот день весь из солнца и чистой синевы небес. Федьке захотелось узнать, кто это и где поет. Он, гремя железом, спустился с конька крыши и заглянул во двор. Песня была ближе к нему. Она неслась из окна чердака противоположного дома. На окне стояли 2 горшка цветов. И сквозь их листву Федька увидел русую голову девушки, склоненную над работой, длинную косу, перекинутую через плечо и свесившуюся на колено, белые маленькие руки, круглое плечо, обрисованные тонкой белой материей кофточки, ухо с кудрявой прядью волос над ним, бровь темную и густую, маленький задорно вздернутый нос и угол румяных губ. Видна была еще стена комнаты, оклеенная голубыми обоями, кровать с белыми подушками, в ногах кровати вешалка с одеждой. Девушка усердно, не поднимая головы, шила и пела. А Федька уселся на краю крыши и, обняв колено руками, с улыбкой смотрел на нее. А ее головка точно в рамке рисовалась в окне и цветах. Солнце не заглядывало еще к ней в комнату, она сидела в тени, такая белая, красивая. Трубачист, наверное, долго бы сидел так, разглядывая ее, но вдруг она подняла голову и взглянула в окно. Черная рожа со скальными белыми зубами смотрела с крыши прямо на нее. Она отшатнулась. Сконфуженный Федька встал на четвереньки и снова, гремя железом, полез на конек к трубам. И вот с этого момента в его памяти запечатлелась эта русая головка девушки в окне и цветах. В ближайшую субботу он чисто вымылся в бане, а в воскресенье, надев на себя свой праздничный костюм, отправился к этому дому с чердаком и почти целый день дежурил около него. Он не имел никакой определенной цели, но ему было бы очень приятно увидеть ее, эту девушку. Но он не видел ее и ушел к себе на квартиру с чувством какой-то странной скуки, неведомой ему до той поры. Он знал, что долго не увидит ее, до следующей чистки труб в том доме. В нем трубы чистились два раза в месяц, и Федька едва дождался следующей чистки, и то ускорив ее на день. Он снова долго просидел на крыше, с мечтательной улыбкой уставив к ней в окно свое черное лицо. Он смотрел на нее и ничего не думал, но ему было хорошо. В этот раз она не пела, а шила молча и, очевидно, торопясь. Федька следил, как быстро сверкает иголка в ее руках, слышал треск разрываемой руками девушки материи и все улыбался. Ему казалось, что никто не умеет шить так ловко, как эта девушка. Но вот он нечаянно задел ногой за желоб крыши. Звук железа заставил девушку вздрогнуть и взглянуть в окно. Федька смутился и притворно начал рыться в желобе, как бы что-то делая, а когда он искоса взглянул в окно, девушка уже снова шила, не обращая на него внимания. Ему захотелось снова привлечь к себе это внимание. Он был бы очень доволен, если бы ему удалось рассмотреть, какие у нее глаза. И вот, чтобы заставить ее еще раз взглянуть на него, он изо всей силы стал громыхать ногами по железу крыши, сделав себе озабоченное лицо, хотя это было излишним, ибо густой слой сажи на щеках и на лбу скрыл бы даже и выражение ужаса. Его прием оказался недействительным. Больше она не взглянула на него. Неохотно, опечаленный, полный какого-то смутного и грустного чувства, слез Федька с крыши. Потом он еще видел ее раз в два, все там же с крыши, но на улице, как усердно он не дежурил по праздникам перед домом, где она жила, он ни разу не встретил ее, а ее головка все ярче и рельефнее вырезалась в его памяти. Он почти всегда имел ее перед своими глазами. Следовало только закрыть их, она тотчас являлась как живая. И, представляя ее себе, Федька довольно улыбался, как бы сам перед собой хвастался силой своего воображения. А среди его товарищей,